Варвара Хренова. Представляя себе подвиг советского человека на войне, многие сразу же думают о солдатах, которые бросались под танки. Никто не умаляет их заслуг. Но были и тихие герои, которые умудрялись нейтрализовать десятки фрицев, не беря в руки штык, либо не произведя ни одного выстрела. Одна из таких – Варвара Ивановна Хренова. Событие, которое прославило ее, произошло в ноябре 1941 года. Что примечательно, этот подвиг не вписан в официальную историю войны. Он остается жить только благодаря памяти земляков этой женщины. Помогли женщине смелость и смекалка. Но что же такого могла совершить простая горожанка, что ее стало уважать все родное село? Она умудрилась положить целую колонну немцев. У нее не было в руках оружия. Сама же Варвара для односельчан всегда была добрым человеком, тихим и скромным. С чего же все началось? С того, что Варвара Хренова проживала в оккупированном Ростове-на-Дону. Война отняла у нее и мужа, и сына. Точнее, она не знала о том, живы они или нет. Мужчин считали пропавшими без вести. Сама же Варвара Хренова уже не надеялась, что их отыщет. Далее к ней напросились квартиранты. Это были водители артиллерийских тягачей, немцы. Они вели себя по обыкновению нагло. Правда, Варвара их не боялась, показывая характер и споря по любому удобному поводу. С собой в квартиру Варвары они привели барышень низкой социальной ответственности. Хотели устроить веселую ночку. Хренова не растерялась и просто выставила девиц на улицу. Вполне возможно, что и немцы Хренову побаивались. Ведь никто не стал убивать и калечить ее из-за того, что она так нагло отослала их девочек. Советская армия наступала. Оставаться в Ростове немцам было невыгодно. Накануне отступления фрицы принесли Хреновой поросенка. Велели готовить им еду в дорогу. Женщина очень быстро накрутила фарш и насыпала туда лошадиную дозу крысиного яда. Чтобы еда не показалась подозрительной, пришлось делать пирожки с рубленым мясом. Это позволяло хоть как-то скрыть секретный ингредиент. Конечно же, Варвара очень рисковала. Такой выходки фрицы ей бы точно не простили. Ну и немцы оказались подозрительными. Они заставили женщину на глазах у них съесть один пирожок из тех, что она приготовила. В ночь с 27 на 28 ноября 1941 года немцы ушли. А Хренова скончалась. Промыть ей желудок не представлялось возможным. Однако не все так печально. Советские солдаты, войдя в город, увидели колонну тягачей с гаубицами. В кабинах сидели мертвые немцы и их сопровождающие. Это были все те, кто попробовал пирожки Варвары. Вот так простая хозяйка умудрилась нейтрализовать врага, при этом даже не взяв в руки оружие. Подвиг Варвары Хреновой живет в веках. О ней сочинены стихотворные произведения, в честь этой женщины создан мемориал. Что примечательно, на могиле женщины выгравирована фраза «Героически погибла, уничтожив колонну немецких тягачей». По сути, это правда. Ведь неважно, каким образом человек боролся с врагом, важен результат. И данный поступок такой же смелый и отчаянный, как и рукопашный бой сотни немецких солдат, который мог бы осуществить мужчина. У крутого яра на краю села бабушка Варвара в домике жила. Домик неказистый, камышовый верх, маленький, но чистый, в общем, как у всех. Многие так жили в эти времена, вроде не тужили, да пришла война. И в тот домик чистый, скромный и простой пятеро фашистов стали на постой. Немцы у старушки были непросты. Тягачи и пушки спрятали в кусты. Сколько верст в колонне ехали враги, чтобы в тихом доне вымыть сапоги. Старший фриц хозяйке тычет в грудь перстом. «Млека, курка, яйка, подавай на стол». Так с утра до ночи. Где ж набраться сил? А фашист хохочет, сбегай, принеси. Но через неделю наши взяли мост. Извергам-злодеям прищемили хвост. И засуетились недруги в ночи. Даже не побрились, прыгнув в тягачи. В дальнюю дорогу, отложив дела, пирожков Лукошка баба напекла. Но не знали гады, драя сапоги, что с крысиным ядом были пироги. Приняли гостинцы из хозяйских рук, но один из фрицев усомнился вдруг. Подойдя к избушке, путая слова, дал пирог старушке: «Съешь, сама сперва». Иноземцу швабу не уразуметь, что для русской бабы значит жизнь и смерть. Не судите строго за мою вину. Значит, слава богу, скоро отдохну. Славно враг откушал бабкиной стрепни. 5 огромных пушек брошены одни. Прямо в поле чистом выстроились в ряд. Мертвые фашисты рядышком лежат. Пух на тротуаре сеют тополя. Вспомним бабу Варю. Пухом ей земля. Кто-то скажет слово, кто-то так пройдет. Пригород Ростова. 41-й год. Константин Фролов, Крымский. По материалам группы ВК интересные факты.